проблем. Меня манила красотой колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза. Меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Меня манили ее руки. До скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая, самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Кружила в танце со мной до утра, что все соседи сходили с ума. Что будет дальше в голове? Я скажу.